Нешта вясёлае пад сам канец. Хоць сёння нешта нам трапілася. Ян Максімюк, верні наши вклады, которые ты накрал у нас. Не Лукашенко накрал, а ты. Где оно все поделось, Ян Максимюк? Ты что там все болбочешь? Звоночки! Твои звоночки! Знаешь где? Самый главный у нас проводник Александр Иванович Лукашенко. Ему все права даны. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонил своим звоночком Ян Максимюк.